Глава 3. Абьюзер и его сети. Кто такой абьюзер? Мне часто задают вопрос, почему он так жестоко со мной обращается. Иногда нарцисс представляет себя любящим, иногда ненавидящим, и ты думаешь, не сошел ли он с ума, или что я сделала не так, почему это случилось? Так больны ли абьюзеры? Работает ли с ними терапия? Абьюзеры — это обычные мужчины, воспитанные с детства как сексисты. Не существует никакого специфического профиля абьюзера, они встречаются везде. Не нужно думать, что это как-то зависит от того, из какого социального слоя семья будущего тирана. Это судьи, врачи, политики, строители, мясники, водители, полицейские. Обычно в детстве они были свидетелями домашнего насилия, но не обязательно. Как правило, они не сумасшедшие и не психопаты. Статистика говорит, что 70% мужчин, жестоко обращающихся со своими партнершами, не могут быть признаны больными. Только от 20 до 30% имеют психическое расстройство. В большинстве случаев абьюзеры не демонстрируют агрессивное поведение вне дома. С посторонними людьми они любезны, вежливы, корректны, и обычно именно так они себя ведут по отношению к будущей жертве в начале отношений. Алкоголизм является лишь отягчающим обстоятельством, но не причиной абьюза. Спиртное не превращает нормального мужчину в абьюзера. Многие абьюзеры не пьют и не употребляют наркотики. Наркотики и алкоголь используются как предлог для жестокого обращения с женщиной. Исток абьюза происходит из социального стереотипа о превосходстве мужчины над женщиной, в силу которого партнер присваивает себе право полного контроля, используя для этого любые средства, включая насилие. Бить женщин законодательно разрешалось во всех странах до совсем недавнего времени. Жена была предметом собственности мужа, так же, как ее дети. Насилие — это один из самых эффективных способов получить контроль над женщиной. И в целом, в современном обществе не существует препятствий и серьезных негативных последствий для абьюзера. Ему легко добиться молчания и послушания супруги, у него нет необходимости обосновывать свою точку зрения, заключать соглашение с женщиной или идти в чем-то на уступки.